Глава 32. Гордей. Зацеловав Ясю до покрасневших губ, передаю ее в руки прибывшей женской спасательной бригаде. Мне будет спокойнее, если малышка не одна, чем бы они там ни занимались. Эти девчонки ее точно не обидят. Еще и мне накостыляют, если придется. Заглядываю в гостиную к Нинель Эдуардовне. Простите меня за то, что все так сложилось. Обещаю, когда мы все решим, на Ясином пальчике появится обручальное кольцо. Я запомню твое обещание, Гордей. На вот, протягивает мне листок, на котором ее красивым почерком выведен номер телефона и фамилия, имя, отчество. Всю телефонную книгу перерыла. Нашла. Генерал-лейтенант Петр Станиславович Матвеев. Сейчас, конечно, в отставке. У него дочка и зять, оба не последние адвокаты где-то за рубежом. Интересы наших бизнесменов представляют. Я Петру уже позвонила. Он готов с тобой встретиться. Дети его как раз здесь сейчас. К отцу погостить приехали. Сам все им объяснишь. Возможно, заинтересуются и помогут. Хотя бы советом. Спасибо вам, Нинель Эдуардовна. Бабушка Яси грустно улыбается. Неожиданно берет меня за руку, крепко сжимает. Такая поддержка от нее ощущается. Я теряюсь. Чертовски непривычно. Иди уже. И запомни, что просить помощи у семьи – это не слабость. Кому ты потом нужен будешь, если отец тебя под себя прогнет и поломает? Спасибо. Еще раз абсолютно искренне благодарю бабушку и, не заглядывая к девчонкам на кухню, ухожу из квартиры. У меня в телефоне несколько пропущенных от отца и сообщение с тонной восклицательных знаков. «Почему ты до сих пор не был у Ангелины?» «Потому что прямо сейчас Кирилл, Кис-Кис и Захар едут с Андреем в бар, чтобы напоить там последнего, загрузить его голову мусорной дезинформацией и посмотреть, куда он ее понесет, и что вообще будет говорить в ответ. А я через час встречаюсь с Демидом Добронравовым. Если мы с ним договоримся, я отвлеку отца громким разбирательством по поводу земли под детским домом, а сам займусь Соболевой и оформленной на меня компанией. Может быть, потом я все равно сяду. Зато не один. Пару человек я за собой точно утяну. И мою Ясю больше никто не тронет. А Платон с Соней, да и Аня, Макс, Эля с Тёмычем не бросят мою маленькую семью без присмотра. Приезжаю к открытому кафе недалеко от замороженного в очередной раз строительства будущего центра, или, как называет его сам Демид, Академии для трудных подростков, где сложные дети могут жить, учиться и получать помощь специалистов. Добронравов задумчиво подтягивает кофе за одним из столиков. Подхожу, протягиваю руку. Мы знакомы лично, но не так, чтобы близко. Пожимает мою ладонь, предлагает присесть. «Рассказывай, сын прокурора, что ты там придумал?» – посмеивается он. «Давай поможем друг другу. Смотри, у меня есть контакты другого адвоката, даже двух. Если мы их заинтересуем, а я уверен, что за такое дело они возьмутся, спасем и твою академию, и мою семью». «Уже интересно», — отодвинув чашку, Демид упирается локтями в стол, всем своим видом показывая, что готов слушать дальше. «Это дело должно стать громким. Ты бодаешься со структурой молча. Это так не работает. Нужен резонанс такой силы, чтобы у всех причастных задницы подгорели, и они ни секунды на месте сидеть не могли. В новостях мельком о вас говорят. Но ты же понимаешь, кто рулит умами населения?» «У кого больше влияния, тот и рулит». «Правильно. Или те, у кого больше денег. Но всех их можно заткнуть, если из каждого утюга начнут мелькать заголовки о том, что продажный прокурор пытается отобрать землю у нуждающихся детей. Все социальные сети. Это должно стать вирусом. И такое не смогут проигнорировать». «Я пробовал. Все это быстро пресекается». «У тебя не было козыря?» – улыбаюсь я. Достаю из кармана телефон и пересылаю Демиду фотографии документов, которые все же нашел сегодня в офисе компании. Правда, не в своем кабинете. Мне такое, естественно, никто не покажет. Пришлось отсылать папину любовницу на встречу с клиентом, вызывать ребят, открывающих сейфы. Так как я являюсь единоличным владельцем этого сомнительного предприятия, проблем не возникло. Вскрыли. Я перебрал небольшую стопку документов, вытащил нужный, остальное убрал на место. И сейф был закрыт. Демид внимательно вчитывается в документы. «Это те самые, что хотят землю купить?» «Да. Расписки, обязательства, первый проведенный платеж. Все там». «Охренеть! Слушай, это может сработать». «Только...» — хмурится он. «Подожди. По тебе же шарахнет, как по владельцу. А у тебя же клуб. И там детская группа, я слышал. Гордый моментально прикроют». «Вот тут нам и понадобится помощь адвокатов, про которых я говорил тебе в самом начале. Мне надо продержаться максимально долго, чтобы успеть выстроить броню по всем фронтам и защитить семью. Дальше уже не важно. Так что, разворошим осиное гнездо?» «Я в деле», – кивает Демид, протягивая мне руку. «Отлично. Тогда я звоню и договариваюсь о встрече». Бью по его ладони. Достаю бумажку из кармана и вбиваю номер в телефоне. Генерал-лейтенант отвечает практически сразу. «Здравствуйте. Меня зовут Гордей Калужский». Вежливо представляюсь. «Нинель Эдуардовна дала ваш номер». «А, Ниночка!» В его голосе слышится улыбка. «А говорила зять гордый. Не позвонит». «Мы можем с вами встретиться?» «Завтра. 7 вечера». Записывая адрес. Растерянно щелкаю зубами. Привыкли коммуницировать электронными сообщениями. Нужна ручка. «Секунду!» Прошу генерал-лейтенанта подождать. Поднимаю руку, подзываю официантку. Девушка делится со мной своей ручкой, всегда спрятанной в кармашке форменной рубашки. «Пишу!» Раскладываю на столе тот же листок, на котором записан номер телефона, и совсем не таким красивым почерком, как у Нинель Эдуардовны, шкрябаю адрес. «Спасибо!» «Не опаздывайте!» Бросает генерал-лейтенант и скидывает. «Демид фотографирует себе адрес. Договариваемся встретиться сразу на месте. Бьем по рукам и разъезжаемся по домам. К парням в бар мне нельзя. Остается ждать новостей и надеяться, что я и правда успею все сделать до того, как меня закроют».